Единственное, что можно было сказать однозначно, собрано это из разного металлолома. Глава 26. Здорово, ты нарил? Поинтересовался я у парня, задумчиво разглядывающего всю эту конструкцию. «Да, я нарил», — ответил он, впервые с интересом посмотрев на меня. «А ты кто?» «Я Рик», — представился, вспомнив свое старое имя. «А, понял, ты, наверное, от Лилы», — оживился парень. «Честно говоря, не знаю». Разговаривал с девушкой, имени не спросил. Она дала эти координаты и сказала здесь спросить тебя. «Все верно, значит, это она прислала тебя мне в помощь», — уверенно кивнул Нарил. «Нет, парень, ты что-то путаешь. Сюда я прилетел посмотреть на дроидов и дом дедушки, в который она попасть не может. Больше я ничего ей не обещал». «Понятно. Тогда пойдем», — пожал плечами Нарил. Мы прошли через невысокое ограждение и углубились в сад. К дому вела вымощенная тропинка, и по ней мы направились вглубь сада. «Рик, ты хорошо разбираешься в дроидах?» Нарушил молчание Нарил. «Да вроде никто не жаловался, а в чем проблема?» «Дело в том, что я в них не разбираюсь, а выучить по ним базу нет времени», — потупился парень. «А чем ты сам занимаешься?» Поинтересовался у него, практически зная ответ на этот вопрос. «Я студент, учусь в местном университете». «И на какой специальности?» «Робототехника». После этих слов я понял, что оба раза не ошибся. Что-то студенческое в нем присутствовало, и в то же время парень совсем не тянул на богатого студента. На это однозначно намекала его одежда и аппарат, на котором он то ли приехал, то ли прилетел сюда. Парень перебивался случайными заработками, чтобы оплачивать обучение. Здесь находился из-за большого желания заработать. «А ты чем занимаешься, Рик?» «Техник я. Пока на вольных началах». «Понимаю, Нарил, вижу, ты здесь далеко не в первый раз». Внимательно осмотрелся вокруг. «Да, я многим показывал и дом, и участок». «Ты что, родственник девушки, которая внучка?» Спросил у него, поняв, что пропустил мимо ушей ее имя. «Лила, ее зовут», — произнес он с нежностью в голосе, и мне примерно стал понятен характер их отношений. «Нет, мы не родственники, мы с ней просто друзья», — после этих слов характер их отношений для меня окончательно прояснился. Парень влюблен, а девушка этим пользуется. «Нарил, расскажи мне, пока идем, в чем основная проблема с этими дроидами?» «Основная проблема в том, что они находятся в доме и отказываются его покидать. Сколько ни пытались их вытащить, а Лила категорически против того, чтобы дом повреждали». «Так, погоди, я не понял, дом должен остаться целым?» Остановился я. «Конечно, а иначе его давно бы сравняли с землей вместе с дроидами внутри. Лиле нужен целый дом, чтобы подтвердить смерть дедушки для дальнейшего получения наследства, а если сравнять дом, тело испарится, и будет крайне сложно доказать его смерть». «Понятно», — задумчиво протянул я. Снести дом вместе с дроидами ей предлагали и не раз, но она всегда отказывается. «Тело дедушки известно, где находится». «К сожалению, нет». «Получается, внутрь никто не попал?» «Никто». «Вот теперь примерно становится понятно, а то в объявлении все размыто», — покачал я головой. Тем временем парк, по которому мы шли, закончился, и мы вышли на открытую местность. Дорожка здесь не заканчивалась, она поднималась дальше в гору и вела к дому. Дому, который сейчас хорошо просматривался, так как прожекторы на нем освещали всю территорию вокруг. На этой открытой территории теперь не росло ничего зеленого. Все вокруг выжгла плазма, остались целыми лишь небольшие участки ближе к парку. Мы прошли еще немного, и Нарил остановился. «Дальше опасно», — предупредил он. Нелюдимый был дедуля. Как я посмотрю, он никого не хотел видеть. Болтают в сети, что он вроде пират в прошлом, вот с ним никто и не хотел общаться. Судя по тому, что отхватил здесь приличный участок земли и дожил до старости, весьма удачливый пират, — хмыкнул я. «Бинокль нужен», — неожиданно предложил Нарил. «А у тебя есть?» «Сто кредов», — деловито ответил парень. «Что у тебя за бинокль?» Вот, из-за пазухи он вытащил старенький, многое повидавший бинокль. «Боюсь, этот бинокль не стоит 100 кредов. Могу дать попользоваться за 20-ку», — быстро сориентировался парень. «Честно говоря, для себя я уже все решил, и бинокль мне не требовался, но я всегда уважал таких, как этот парень, разумных, которые честно пытались заработать себе на кусок хлеба. Возможно, не окажись я на флоте, так же, как и он, пытался бы любыми способами заработать немного кредов. Куда тебе закинуть 20-ку?» «Сюда». Он протянул мне банковский чип и после получения кредов выдал бинокль. В бинокль стали хорошо видны многие детали, что я не заметил раньше. Стекол в окнах дома больше не было, как и рам. В нескольких местах стояли оплавленные остатки разных дроидов, которые в разное время пытались штурмовать дом. Следы от гусениц недвусмысленно намекали, что дроидов раньше здесь было гораздо больше и пытались штурмовать дом с разных сторон. «Шестеро дроидов, говоришь, внутри?» «Вроде да, но точно никто не знает». «Вижу, дом пережил не один штурм». «Да, чего только не делали». пытались и сверху высадиться, и снизу подкопаться. И что? Не вышло. Подкопаться вроде неплохая идея. Опустил я бинокль. Да какое там, дом стоит на скале, лишь немного сверху скала присыпана землей. Прогрызать в горной породе подземный ход отсюда до основания дома — дело весьма затратное. Понимаю, а что с высадкой сверху? Тоже ничего хорошего. Сбили их, они до дома не успели долететь. Видишь на чердаке слуховое окно? Вижу, снова поднял бинокль. С другой стороны дома есть точно такое же слуховое окно, и в каждом окне постоянно дежурит дроид. Все, что подлетает к дому, уничтожается еще на подлете. Сурово, а прикрыться серьезной броней не пробовали? Задумчиво спросил у него. Пробовали, конечно, вздохнул Нарил. До стены дома добирались, а вот в окно или дверь проникнуть уже не получалось. С той стороны дома стоят три сожженных аппарата, их отсюда не видно. Вот они пробовали доползти, дополз до стены один, но обратно уже не сумел отползти. Дроиды их ракетами накрыли. У дроидов еще и ракеты есть, совсем все серьезно здесь. Вижу, что издалека даже пробовали чем-то серьезным стрелять. Окна на верхнем этаже обожжены. Пробовали, но бесполезно. Меняются дроиды постоянно. Они сказали, что кто-то очень грамотно настраивал систему защиты. Один дроид получил пробитие силовой защиты, отъезжает на восстановление, а на его место приезжает второй. Попадает по второму дроиду, его меняет третий, и так по кругу. А что там за дроиды? Этого не знаю, в них я не разбираюсь, у меня нет базы, развел руками Нарил. А ты сказал, что четыре дроида уничтожили. Да, уничтожили.